Глава вторая. Добравшись до дома, я рухнула в своей комнате на постель и с головой укрылась пледом. Подлость случившегося подкосила. Было тошно от того, что я настолько слепа и ничего не замечала. Несправедливость разъедала душу. Впервые в жизни меня столь цинично подставили, и это стало потрясением. Шеф даже не захотел разобраться в ситуации, поверил во все. Продолжая терзаться, я провалилась в сон. Сестра в этот день пришла поздно. Наверное, опасалась, что я опять стану допекать ее своей просьбой, и домой не спешила. Но в этот день мне впервые было не до Барса. Сквозь дрему я слышала, как Даша заглянула ко мне, но говорить с ней не было сил. Только утром пришлось объясниться. Сестра уходила на работу позже меня и, обнаружив, что я дома, пришла за разъяснениями. «Эля, ты проспала!» «Нет, я не ставила будильник», — спросонья ответила ей, не желая открывать глаза. «Заболела?» — испугалась Дашка, и ее рука переместилась на мой лоб. «Меня уволили», — сообщила я и попыталась натянуть плед на голову. Конечно, после такого заявления было наивно полагать, что меня оставят в покое. Пришлось сбивчиво рассказывать обо всем, что стряслось. К своему стыду в конце я даже захлюпала носом. К сожалению, сон не принес облегчения, и обида была свежа. «Я с ними разберусь. Хороший адвокат обжалует увольнение и тебя восстановит», — горячилась Даша. Как всегда, за меня она была горой. «Не надо. После всего я сама не хочу с этими людьми работать. Не стоит связываться и руки марать. Даш, хватит. На работу опоздаешь». Тут только сестра спохватилась, что совсем забыла о себе, и побежала собираться. «Не переживай. Они этого не стоят», — сказала она, снова заглянув ко мне. «Угу», — глухо согласилась я. «Завтра мы с тобой завалимся в самый шикарный ресторан и отметим твой юбилей». Ох, у меня совсем вылетело это из головы. Настроение было такое, что не хотелось не только никуда идти, но даже из постели вылезать. Раньше бы от такого предложения я радостно взвизгнула, не веря своему счастью, а сейчас восприняла без особого интереса. «Даш, не стоит тратить деньги впустую. Что праздновать? Что до 20 лет дожила, а ума не набралась? Меня как ребенка развели». «Мы пойдем, я не хочу», — твердо отказалась я и зарылась носом в подушку, прекращая разговор. Сестра опаздывала и ушла на работу, а я была твердо намерена проваляться весь день в постели. Настроение было на нуле. Думать о том, что нужно искать себе новое место, ходить по собеседованиям, сил не было. Потом, когда соберу себя по кусочкам. До середины дня удалось следовать намеченному плану. Но потом настойчивая трель телефона, который настырно звонил и звонил, заставила оторвать попу от кровати. Номер был рабочий. Звонил наш кадровик и предлагал прийти за выходным пособием, а еще подписать обходной лист. Гордо ответила, что ноги моей у них не будет. Если что-то надо, пусть курьера присылают. Выпалив это, повесила трубку. Видеть никого из них не желала. Даже ради честно заработанных денег не поеду. Тем не менее, поплелась в душ. Пора приводить себя в порядок. Вдруг курьер приедет, а я тут пугало-пугалом хожу. День рождения мой мы все-таки отметили. Идти куда-либо я наотрез отказалась, и стол накрыли дома. Игорек, жених сестры, подарил мне часы и скромный букет цветов. Уверена, что последний был куплен на его финансы, а часы Даша ему в дверях сунула. Просто я давно мечтала о такой модели и откладывала деньги, и сестра знала об этом. Но сейчас вожделенная раньше вещь не вызвала никаких эмоций. Я тускло поблагодарила и мы сели к столу. Выпили шампанского, поели салаты. Настроение было совсем не праздничное. Как ни старалась Даша расшевелить меня и поддерживать разговор, но у нее ничего не вышло. По телефону поздравляли с праздником друзья, спрашивали про работу. Приходилось признаваться, что уволилась. Не люблю врать. Но и выслушивать сочувствующие слова было, как ножом по сердцу. Да, курьер привез мне деньги и документы на подпись. Но легче от этого не стало, и ничего не радовало, и не хотелось. Полная апатия. Игорь засобирался пораньше, ведь всем нормальным людям нужно на работу, а ему еще домой добираться. Сестра попыталась его немного задержать, и я оставила их наедине, отказавшись от торта. Кусок в горло не лез. Самый ужасный день рождения из всех, что у меня был. «Тебе нужно съездить в отпуск», — вынесла вердикт сестра, заглянув ко мне после того, как проводила жениха. «Угу», — не стала спорить я. «Эля, я серьезно». Она села на кровать. «Вот отосплюсь и поеду», — отмахнулась я, повернувшись к Дашке спиной. «Так не пойдет. Тебе нужно развеяться. Отдохнешь, загоришь. Если нужно, я добавлю на путевку». «Не надо. Мне выходное пособие выплатили», — буркнула я. «Тем более», — энтузиазм сестры раздражал. «Единственное, чего хотелось, чтобы меня оставили в покое». Я резко села. «Как ты не понимаешь? Не хочу я никуда ехать. Ничего не хочу, все достало. Сбежать бы от вас всех на другую планету, чтобы не приставали. В своей комнате я могу побыть одна?» Она никак не отреагировала на мою вспышку. «Марта звонила?» «Нет». Потому как помрачнело лицо Даши, я поняла, что она напоминала о моем юбилее. Но у Марты, как всегда, нашлись дела поважнее, чем звонок родной дочери. Меня это уже даже не задевало. А вот сестра ни в чем не виновата. «Сестренка, прости. Мне стало стыдно за свою грубость. Все же ближе Дашки у меня никого нет. Не обращай на меня внимания. Просто навалилось все. Переживу. Вот отосплюсь, сил наберусь и буду искать работу». Я постаралась изобразить энтузиазм, надеясь, что не видно, насколько он фальшив. «Что насчет отпуска? Куда бы ты хотела?» «Давай потом». Я состроила жалобную гримасу. «Ладно, отдыхай», — не стала настаивать Даша и встала. «Можно подумать, я устала». «Ты лучшая! Спасибо тебе!» «И за подарок спасибо!» С ее уходом улыбка сползла с моего лица, и я опять рухнула на кровать. Мне и правда повезло с сестрой. Только на ее фоне чувствовала я себя человеком второго сорта. Никогда до Дашки не дотягивала. И в школе училась хуже, и работа у меня попроще. Была. Нет во мне ни лоска присущего сестре, ни красоты. Ко всем неприятностям еще и Марта вскоре приедет. Какой отпуск! Нужно до ее приезда работу найти, чтобы было куда из дома сбегать, а то в ее обществе я долго не выдерживаю. Несмотря на понимание того, что нужно шевелиться, размещать свое резюме я не спешила и по собеседованиям на следующий день не побежала. Никак не могла перебороть апатию. Слонялась из угла в угол по квартире, включив для фона телевизор. Даже из дома выходить не хотелось. Упасть в пучину депрессии не дала сестра. Вернувшись вечером, она протянула мне конверт. «Держи». «Я же сказала, что никуда не хочу ехать», — возмутилась я, но взяла. Почему-то решила, что в конверте туристическая путевка и билеты. К моему удивлению, это оказалось приглашение на имя Вяловой Екатерины Эдуардовны. Прочитав название мероприятия, в неверии подняла глаза на сестру. «Даша!» — шепотом произнесла я. «Завтра ты записана в салон к косметологу, на укладку и макияж!» — добила она. «Йоу!» — издала я победный клич индейцев и бросилась к сестре с объятиями. «Ты даже не представляешь, чего мне стоило его достать!» — выдохнула она. «Вялова туда не пойдет, но запомни, ведешь себя тише воды, ниже травы. Прессу пустили только на благотворительный аукцион. На вечере никого из нас уже не будет. Отдыхаешь, танцуешь и, как Золушка, исчезаешь. Машину я тебе оставлю, ключи перед аукционом передам. Ты лучшая! Обещай, что после этого поедешь отдыхать и вернешься загорелая, вызывая у меня острое чувство зависти. Да! Я предприняла еще одну попытку удушения сестры в объятиях. «У нас поесть дома осталось, а то я сегодня даже не обедала», — смущенно сказала она, высвобождаясь. «Сейчас накрою!» Я метнулась на кухню. Поверить не могла, что иду на вечер как гостья. Это даже лучше самых смелых моих фантазий. Впервые за последнее время я поела со зверским аппетитом. Выпив чай с оставшимся после вчерашнего праздника тортом, мы принялись потрошить шкафы, решая, в чем я завтра пойду. Тратиться на покупку нового платья смысла не было. У нас остались вещи Марты, и там было полно дорогих нарядов. Первый раз в жизни чувствовала себя настоящей Золушкой. В душе царило радостное ожидание, предвкушение чего-то волнующего, светлого, как на Новый год, когда с последним ударом курантов что-то внутри замирает, и всем своим существом веришь, что именно в этом году тебя ждут успех и счастье. Неистребима вера в чудо и волшебство, а этот день стал для меня именно волшебным. Часы, проведенные в салоне красоты, сотворили из гусеницы бабочку. Яркую, воздушную, идеальную, начиная от серебристых босоножек, что выглядывали из-под струящейся бирюзовой юбки, и заканчивая непокорным локоном волос, который как бы случайно выбился из тщательно уложенной прически. Сегодня был редкий день, когда я нравилась себе безоговорочно. Никогда еще не выглядела так эффектно, утонченно и дорого. И пусть на праздник меня доставила не карета, а взятый с водителем на прокат автомобиль бизнес-класса, я ощущала себя стопроцентной Золушкой, собравшейся на бал. Как и героиня сказки, я приехала с опозданием, когда мероприятие уже началось. Мы с сестрой обговорили все нюансы нашей авантюры. В начале вечера шел благотворительный аукцион. Из гостей я никого не знала, и чтобы не чувствовать себя некомфортно, идеальным решением было прийти, когда все уже в разгаре, и незаметно занять отведенное мне место за столом. Это поможет влиться в толпу гостей, а дальше все зависит от меня. Когда я поднималась по мраморной лестнице шикарного отеля, сердце отстукивало дробь громче, чем каблучки босоножек. Словами не передать, как волновалась, показывая свое приглашение и узнавая, куда идти. Но проблем не возникло. Мне любезно указали путь. В зал вело несколько дверей. Ни одна я опоздала. Возле следующего входа столпилось несколько человек. Чуть полноватый мужчина в костюме немного суетливо приветствовал гостя, выражая вселенскую радость от его прихода. Сам гость стоял ко мне спиной, не особо высокого роста, но крепкого телосложения. Мое внимание привлекли мощные широкие плечи, упакованные в дорогущий фрак. Может, спортсмен? Лишь когда парень в ливрее отеля открыл перед незнакомцем дверь, и тот сделал шаг, я подавилась воздухом. Так двигались только барсы, нечеловеческая пластика движений. Лишь они с непередаваемой грацией так несли себя. Время как будто замедлилось. Барс медленно повернул голову в мою сторону, и я узнала его. Мар Иштхант. Видела его несколько раз с Камияром. Изображение этого барса можно было чаще встретить в газетах рядом с политиками или на новостном канале. Он меня мало интересовал. В отличие от милого сердцу Камияра, который слыл любимцем дам и завсегдатаем светских мероприятий, этот мужчина в свете появлялся лишь по делу. Ни на одной фотографии я не видела его искренне улыбающимся. Все эмоции тщательно выверены и под жестким контролем. Бррр. Успело мелькнуть беспокойство о том, почему Камияр не с ним. Неужели не пришел? Но в следующий миг все мои мысли были сметены взглядом Барса. Я как будто получила удар под дых. Он был физически весомым, и я попала в плен синих глаз, цвет которых четко видела, несмотря на расстояние. У Камияра они были светлее, как летнее небо, а эти напоминали глубокие омуты. Колени вмиг ослабли. Не знаю, как я на ногах удержалась. Хвала богам, что Барс уже шагнул в дверной проем, и наш зрительный контакт оказался коротким. Но мне и этого хватило. Сердце испуганно колотилось в груди. Вот это да! Меня как будто волной накрыло и сейчас только отпустило. Смогла вдохнуть не с первого раза. Помог прийти в себя лакей, который дежурил у дверей. Он попросил мое приглашение и сдал с рук на руки другому человеку, который провел меня к нужному столику. Мне повезло, что первым зашел Барс. Все внимание гостей было приковано к нему, и я проскользнула незаметно. Видимо, его появление было не запланировано, так как возле столика произошла заминка. Кто-то из барсов встал, освобождая место рядом с Камияром, а обслуживающий персонал спешно принес еще один стул. Вся эта суматоха отвлекла гостей. Даже мои соседи по столику не сразу заметили меня. Столик располагался в дальнем конце зала, недалеко от дверей. Барсы же сидели ближе к подиуму, где находился ведущий торгов. Я тихонько села на свое место в полоборота к сцене. Камияр здесь. Пусть он сидел спиной ко мне, но его светлые волосы я бы узнала из тысячи. На душе стало легко от того, что в их компании была лишь одна немолодая женщина, и то спутница человека. Скорее всего, даже жена. В зале царил полумрак. Ярко освещался подиум, по бокам располагались два больших экрана, на которых проецировались увеличенные изображения лотов. Я улыбнулась и поздоровалась с соседями по столику, когда на меня обратили внимание. Пожилая супружеская пара бросила дружеский взгляд, а две женщины за 50 лишь холодно кивнули. Мое сердце постепенно успокаивалось. Правда, перед глазами еще плавали мушки. Казалось, что синева глаз Барса опалила сетчатку, отпечатавшись на ней. Разве такое возможно? Как я смогла увидеть с такого расстояния его глаза? Благотворительный вечер был танцевального направления. Все вырученные средства шли в какой-то детский фонд. В качестве лотов выставлялись пуанты известной балерины, картины с танцующими девушками, статуэтки, концертные костюмы. Одна танцовщица выставила лотом свой танец. Как же засверкали вспышки фотокамер, когда объявили данный лот. Мужчины оживились, и завязалась упорная борьба. Представители прессы располагались ближе к подиуму, вдоль стен, и спешили запечатлеть этот момент. Где-то там была и Даша, но я пока ее не видела. «Отличный пиар-ход», — усмехнулась я про себя, наблюдая, как стремительно взлетает цена. Мое насмешливое настроение испортил Камияр, когда единым махом перебил торги, назвав баснословную сумму. Опять засверкали фотовспышки, я впилась взглядом в его затылок. Вот зачем он вмешался? Даже не видя лица, знала, что он улыбается сейчас беспечной лучезарной улыбкой. Мар Иштхант что-то ему сказал, а потом повернул голову, скользнув взглядом по столикам. Я спешно отвела глаза, испугавшись, что он меня увидит. И пусть я была далеко, но рисковать не хотелось. Одного раза хватило. Гостям предлагалось шампанское и фрукты. Я взяла наполненный бокал и пригубила для успокоения нервов, отвернувшись от подиума. Следующие лоты были уже не столь интересные. Я глазами искала сестру и нашла. Она была вся в работе, перебрасывалась репликами с фотографом. Несколько раз бросила взгляд в мою сторону и еле заметно улыбнулась. Всплеск оживления случился, когда за детский рисунок воспитанника художественной школы Иштхант отдал сумму, чуть ли не вдвое превышающую заявленную Камияром за танец. Поразил, если честно. Ладно бы был известный художник, а это просто ребенок изобразил танцующую вальс-пару. Единственное, что отметила, цвет платья нарисованной девушки практически совпадал с моим. И опять ослепили вспышки. Кажется, вдвоем барсы сделали вклад, сравнимый по сумме со всеми остальными лотами. Неплохо. Тот и ведущий разливается соловьем. В торгах я, понятное дело, не участвовала. Женщины за моим столиком пару раз поднимали таблички, но стоило в борьбу вступить кому-то еще, отступали. Старички просто получали удовольствие от вечера. Когда был объявлен последний лот, организаторы толкнули благодарственную речь, в конце которой озвучили собранную сумму. Далее предлагалось пройти в следующий зал для продолжения вечера. По программе нас ожидал фуршет, выступление профессиональных танцоров и в заключение, собственно, ужин, на котором должен был спеть известный певец. Заиграла приятная музыка, включился яркий свет, и люди стали подниматься с мест. Я тоже встала, но переходить в другой зал не спешила. Выскользнув в коридор, направилась на поиски дамской комнаты. Там мы договорились встретиться с сестрой. «У меня нет слов», — восхищенно воскликнула Даша, увидев меня вблизи. Свои восторги ей пришлось умерить, так как помимо нас в помещении набилось много женщин. У меня тоже слов не было. Я долго ее прождала, чувствуя себя по-дурацки. Душа рвалась в танцевальный зал, к Камияру, а я была вынуждена торчать в туалете. Нервировала, что поток желающих попудрить носик уже уменьшался, и мне казалось, что все пропущу. Вдруг он уйдет. Аукцион закончен, и осталась неформальная часть вечера. «Прости, только вырвалась. Вот, держи». Дашка сунула мне ключи от машины, попутно объясняя, где припарковалась. «Удачного тебе вечера!» «И просто веселись!» — пожелала она. «Даш, я пойду. Я не могла больше ждать». «Иди, я тут задержусь», — усмехнулась она. «Дома поговорим». «Ага», — кивнула я. «Какая же ты у меня красавица!» — тихо выдохнула сестра мне вслед. И все раздражение, накопившееся за время ожидания, испарилось. Обернувшись и улыбнувшись ей, я поспешила навстречу своей мечте. Возле дверей дамской комнаты стояла компания женщин и перемывала кому-то косточки. Упомянутое имя Камияра заставило меня притормозить и навострить уши. Я задержалась, открыв клатч, как будто что-то ищу в нем. Разговор шел о танцовщице. Оказывается, я пропустила интересное зрелище. Общество уже переместилось в другой зал. Организаторы решили открыть вечер разыгранным на аукционе танцем. Со всей помпой объявили его, и тут выясняется, что Камияр отказывается танцевать. Пришлось красотке импровизировать и кружиться под музыку в одиночестве. Не этого она ожидала, ядовито и со смехом прокомментировала одна из сплетниц. Думала, что это за нее столько бабла отвалили. И как красиво он ее опустил. Будет знать. Ни кожи, ни рожи, а гонору. Прячу улыбку. Я спрятала в клатч телефон, в котором щелкала по сообщениям для конспирации, и с довольным видом пошла в зал. Все. Я люблю его. Настроение взлетело до небес. Это мой вечер. Я двигалась среди гостей, ища своего барса. Как же много людей! Играла живая музыка, все неспешно прогуливались, разминаясь после аукциона. Вдоль одной стены был накрыт фуршетный стол. По периметру располагались прозрачные круглые столики с красивыми витыми ножками, вокруг которых собирались компании. Сновали официанты с шампанским. В середине зала танцевали профессиональные артисты в ярких нарядах, парами которых являлись гости. После завершения композиции они раскланялись с партнерами и следующую зажигательную мелодию танцевали уже сами, радуя глаз красивыми отточенными движениями. До моего слуха нет-нет да доносились тихие обсуждения инцидента и смех. Даже страшно подумать, как раздует пресса произошедшее. Надо отдать должное этой танцовщице. Она с невозмутимым лицом общалась с кем-то в другом конце зала. Вот это выдержка. Подумала о том, что никогда не видела Камияра танцующим. Может, он совсем не хотел оскорбить женщину? Не желала верить, что мой барс способен на такое. Нет, это не в его характере. Я остановилась, выискивая его глазами. Да где же он? Неожиданно спиной остро ощутила чужое присутствие. До этого я двигалась среди гостей, но никто не вызывал таких чувств. А тут как будто музыка и гул голосов отодвинулись на второй план, и теплота, которая разливалась по обнаженной спине, усиливалась прямо пропорционально сокращению расстояния между нами. Не оглядываясь, я каким-то образом знала, что мужчина замер. Как теплым пледом его аура укутала меня. Ушло волнение, беспокойство насчет Камияра. Волны спокойствия ласкали. Даже не так. Это я была волной, которая набегала на высокий неприступный утес и отступала. Он же был нерушим, как скала. Появилось иррациональное желание качнуться назад, ощутить спиной поддержку. Что за... Тряхнула головой, стараясь избавиться от наваждения. Оглянуться не успела. Меня плавно обогнули, и перед глазами материализовался Мар-Ишт-Хант. Не было и секунды собраться или как-то морально подготовиться. Все случилось так стремительно, что я мгновенно утонула в синеве его глаз. И опять время замедлилось. Он молчал, а я теряла себя в синих омутах. Как гипноз. Разве такое возможно? Кто будет просто подходить к незнакомому человеку и, не говоря ни слова, заглядывать в глаза? В нормальном состоянии я бы хоть как-то реагировала на происходящее, но, находясь в плотной ауре его тела, насыщенной исходящим от барса спокойствием, продолжала стоять. На какой-то миг показалось, что зрачки глаз Марра вытянулись, как у кошки. Я моргнула, и все прошло. Он стал обычным. «Вы станцуете со мной парный танец?» — нарушил барс молчание, протягивая мне руку. Его голос имел приятный тембр. «Парный танец». Сознание отметило странность фразы, как будто он плохо знал язык. Время ускорило свой бег. Краем глаза заметила, что на нас стали обращать внимание. Звуки вальса дали понять, чего от меня хотят, и я вложила свою руку в его. Отказать даже мысли в голову не пришло. И не из опасения, что это может стать еще одним обсуждаемым инцидентом. Просто даже не подумала о таком варианте. Теплота мужской ладони согревала не только пальцы, а словно проникала внутрь меня. Все ощущалось особенно остро. К странности моего состояния добавлялось то, что в голове не было ни единой мысли. Я забыла о Камияре, сосредоточившись на собственных ощущениях. Совсем не беспокоилась, что наша пара привлекает к себе внимание. Все постороннее потеряло смысл, когда барс излишне близко привлек меня к себе, не соблюдая дистанцию между партнерами, буквально распластал по своему телу, вовлекая в танец. В школьные годы я занималась бальными танцами и вальс танцевать умела, но с этим партнером даже бревно двигалось бы изящно. Каждой клеточкой я чувствовала его. Все отмечали необычайную пластику их расы, но было ошеломительно, настолько явственно ощущать движение мышц под его кожей. Барс был мощного телосложения, но танцевал с легкостью перышка, кружащегося над паркетом. Трудно назвать тот танец вальсом. Мы парили. Так двигаться можно только во сне, не ощущая веса собственного тела. Это было сказочно, волшебно, неописуемо по восприятию и ощущениям. Казалось, что музыка будет звучать вечно, но последние аккорды вернули меня в реальность, пробуждая. Мы ушли с танцпола. Он держал меня за руку, приобнимая, а я находилась под впечатлением, послушно следуя за ним. «Как твое имя?» — спросил Барс, останавливаясь. «Эля», — сказала я свое настоящее. «Я Мар, Эля», — с некими бархатистыми нотками произнес он. «Пойдем, я представлю тебя своим людям». И тут осознание накрыло меня. «Нет». Я совсем не обрадовалась возможности быть представленной мужчине своей мечты. Судьба предоставила мне шанс, но я не могла им воспользоваться. Дело даже не в том, что я танцевала с соотечественником Камияра и приду в его сопровождении, а в том, как Иштхант представит меня. «Элий!» Барсы — почетные гости, и все заинтересуются, кто я такая. Кому удалось привлечь их внимание? Всем женщинам Камияра, которым посчастливилось даже просто оказаться с ним рядом, пресса перемывала косточки. Нетрудно догадаться, как быстро выплывет наружу тот факт, что я пришла по чужому приглашению. Это не танцовщица станет звездой раздутого скандала и посмешищем, а я. Мои щеки опалил жгучий румянец. Не знаю, что там со временем, но пресловутая полночь Золушки наступила для меня именно в этот момент и набатом напомнила, что промедление грозит катастрофой. «Здесь так душно!» — прижала я ладошку к горящей щеке. «Можно воды?» Голова работала четко. Шампанское льется рекой, а вот вода находится на противоположном конце зала, там, где накрыт фуршетный стол. Сама я положила клатч на столик, делая вид, что устала. Пусть Иштхант другой расы, но я всей душой надеялась на его воспитание и безупречные манеры. Барс не разочаровал. «Я сейчас принесу». Чуть помедлив, он нехотя отпустил мою руку. Я выждала время, пока Барс удалится на достаточное расстояние, и направилась в противоположную сторону. Выходя из зала, оглянулась. Мар Иштхант немного не дошел до фуршетного стола, его перехватили соотечественники, среди которых был и Камияр. Я бросила последний взгляд в сторону своего принца, встреча с которым так и не состоялась. Наверное, некоторым мечтам лучше оставаться мечтами. Больше немедля я стремительно покинула зал, а потом и шикарный отель, без сожаления прощаясь со светской жизнью, в которую на краткий миг окунулась. Угроза разоблачения отрезвила. Меня ждут поиски работы и трудовые будни, где нет места блеску высшего общества.